И только спустя некоторое время, возмущенный до предела, я догадался, что никакой другой ракеты нет, а голос, который я слышу, просто эхо моих собственных радиосигналов, отражающихся от поверхности Луны Сателлины, мимо которой я как раз пролетал. До сих пор я не замечал ее, потому что она была обращена ко мне своим ночным, темным полушарием. Немного позже, намереваясь очистить себе яблоко, я обнаружил, что потерял перочинный ножик. Я сразу же вспомнил, что держал его в последний раз. Это было в буфете на Сателлинском космодроме. Я положил его на наклонную стойку, и он, наверное, соскользнул на пол. Я представил себе это так отчетливо, что мог найти нож с закрытыми глазами. Я повернул обратно и только тут понял, в каком затруднительном положении оказался. Все небо кишело подмигивающими огоньками, и я не знал, где искать Сателлину. Она является одним из 1480 миров, обращающихся вокруг Солнца Эрипелазы. Большинство этих миров имеет к тому же по нескольку лун, крупных как планеты, что еще больше затрудняет ориентацию. Обеспокоенный я пытался вызвать Сателлину по радио. Мне ответил несколько десятков станций, так что получилась ужасная какофония. Вы должны знать, что обитатели системы Эрипелазы столь же вежливы, сколь и безалаберны, и присвоили название Сателлина, пожалуй, 200 различным планетам. Я смотрел в окно на мириады крохотных огоньков. На одном из них находился мой перочинный ножик, но легче было найти иголку в стоге сена, чем нужную планету в этом звездном муравейнике. И в конце концов я отдался на волю случая и помчался к планете, которая находилась прямо по носу. Через четверть часа я уже опустился на космодром. Он был точно такой же, как тот, с которого я недавно вылетел. И, обрадовавшись, что мне так повезло, я направился прямо в буфет. Но каково же было мое разочарование, когда, несмотря на самые тщательные поиски, я не нашел ножика. Поразмыслив, я пришел к выводу, что либо его кто-нибудь уже забрал, либо я нахожусь на совершенно другой планете. Расспросив туземцев, я убедился, что правильно было второе предположение. Я находился на Андригоне, ветхой рассыпающейся планете, которую давно уже следовало изъять из обращения, но до нее никому нет дела, так как она лежит в стороне от главных ракетных трасс. В порту меня спросили, какую Сателлину я ищу, ибо планеты эти пронумерованы. Я оказался в тупике, нужный номер вылетел у меня из головы. Тем временем, уведомленные космодромным начальством, в порт прибыли местные власти, чтобы торжественно меня приветствовать. Это был большой день для андригонов. Во всех школах проходили экзамены на аттестат зрелости. Один из представителей власти спросил, не желаю ли я своим присутствием придать экзаменам особую торжественность. И, поскольку меня приняли чрезвычайно гостеприимно, я не мог отказать в этой просьбе. Таким образом, прямо с космодрома мы поехали на Педлаки. Это большие, безногие, пресмыкающиеся, похожие на змей, которые широко используются здесь для верховой езды в город. Представив меня многочисленной молодежи и учителям, как уважаемого гостя с планеты Земля, представитель власти покинул зал. Учителя усадили меня на почетном месте у жрава, разновидность стола, после чего прерванный экзамен продолжался. Ученики, возбужденные моим присутствием, сначала смущенно запинались, но я подбодрил их сердечной улыбкой, иногда подсказывал кому-нибудь нужное слово, так что вскоре лед был сломан. В конце все отвечали гораздо лучше. Но вот перед комиссией предстал молодой андригон, обросший такими прелестными сдрыгами, рот устриц, используемый как одежда, каких я давно не видел, и начал отвечать на вопросы с несравненным красноречием и выразительностью. Я слушал его с удовольствием, отметив, что уровень науки здесь весьма высок. Но вот экзаменатор спросил, «Можете ли вы доказать, почему жизнь на Земле невозможна?» Изящно поклонившись, юноша приступил к исчерпывающим, логически построенным рассуждениям, которых неоспоримо доказал, что большую часть Земли покрывают холодные, чрезвычайно глубокие воды, температуры которых около нуля из-за постоянно плавающих ледяных гор, что не только полюсы, но и окружающее их пространство — это район жестоких вечных холодов, и в течение полугода там царит вечная ночь, что, как это отлично видно в астрономические приборы, сушу, даже в областях с более теплым климатом, несколько месяцев в году покрывает замерзший водяной пар, так называемый снег, толстым слоем лежащий на горах и в низинах. Что большая луна Земли создает на ней приливные и отливные волны, имеющие уничтожающие эрозионные действия, что с помощью мощнейших зрительных приборов можно увидеть, как часто огромные пространства планеты тонут в полумраке, вызванном облачным покровом, что в атмосфере возникают страшные циклоны, тайфуны и бури, и что все это вместе взятое полностью исключает возможность существования жизни в каких бы то ни было формах. Если же, — закончил звучным голосом молодой Андригон, — какие-нибудь существа попытались бы высадиться на Земле, они неминуемо погибли, сокрушенные огромным давлением тамошней атмосферы, которая на уровне моря составляет 1 килограмм на квадратный сантиметр или 760 миллиметров ртутного столба. Такой исчерпывающий ответ вызвал полное одобрение комиссии. Застыв от изумления, я некоторое время сидел окаменев, и только когда экзаменатор уже переходил к следующему вопросу, воскликнул: «Простите меня, достойные андригоны! Но я как раз родом с Земли. Не сомневайтесь же вы, что я живой, и вы слышали, как меня вам представляли?» Воцарилось неловкое молчание. Учителя были глубоко задеты моим бестактным выступлением и едва сдерживались. Молодежь, которая еще не умеет скрывать своих чувств так хорошо, как взрослые люди, смотрела на меня с явной неприязнью. Наконец экзаменатор холодно сказал: «Извини нас, пришелец, но не слишком ли ты большие требования предъявляешь нашему гостеприимству? Разве мало тебе торжественного приема, банкета и знаков уважения? Разве ты не удовлетворен приглашением к высокой экзаменационной жраве? Тебе этого мало? И ты домогаешься, чтобы мы сознательно ради тебя изменили школьную программу? Но Земля действительно обитаема», — выдавил я, смешавшись. «Если бы это было правдой, — сказал экзаменатор, глядя на меня так, словно я был прозрачный, — это являлось бы нарушением законов природы. Я счел его слова оскорблением моей родной планеты, поэтому, не простившись ни с кем, немедленно вышел, сел на первого попавшегося пидлака, поехал на космодром и, отряхнув прах Андригона с ног своих, вылетел на дальнейшие поиски ножика. Таким образом, я садился поочередно на 5 планетах группы Линденбланда, на планетах Стереопропов и Мелоциан, на 7 больших телах планетного семейства Солнца Кассиопеи, посетил Остерилию, Аверанцию, Мелтонию, Латерниду, все рукава большой спиральной туманности в Андромеде, системы Плезио-Маха, Гастрокланция, Эфтермы, Семенофоры и Парбилды. В следующем году я систематически обыскал окрестности всех звезд Сапонные и Меленваги, а также планеты Эритродонию, Ареноиду, Эдоцию, Артенурию и Строглон со всеми его 80 лунами, иногда такими маленькими, что на них едва можно было посадить ракету. На Малые Медведицы я сесть не мог, там как раз был переучет. Потом очередь дошла до Цефеид и Орденид. И у меня просто руки опустились, когда я еще раз по ошибке сел на Линденбланд. Но я не сдался. И, как подобает настоящему исследователю, двинулся дальше. Через 3 недели я заметил планету, поразительно похожую на памятную мне Сателлину. Сердце забилось у меня быстрее, когда я облетал ее по сужающейся спирали, напрасно высматривая космодром. Я уже хотел направиться обратно в бесконечность, и тут вдруг заметил, что какая-то малюсенькая фигурка подает мне снизу знаки. Заглушив двигатель, я быстро спланировал и посадил ракету вблизи группы живописных скал, на которых высилось большое строение из тесаного камня. Навстречу мне бежал полем рослый старец в белой рясе доминиканца. Как оказалось, это был отец Лацимон, руководитель всех миссий, действующих на территории ближайших созвездий в радиусе 600 световых лет. Эта область насчитывает около 5 миллионов планет, в том числе 2 миллиона 400 тысяч обитаемых. Отец Лацимон, узнав о причине, которая привела меня в эти края, выразил сочувствие и одновременно радость по случаю моего прибытия, потому что, как он сказал, я первый человек, которого он видит за последние 7 месяцев. «Я так привык, — сказал он, — к обычаям меодроцитов, населяющих эту планету, что неоднократно ловил себя на забавные ошибки. Когда я хочу внимательно к чему-нибудь прислушаться, то поднимаю вверх руки, совсем как они. У меодроцитов, как известно, уши находятся под мышками». Отец Лацимон оказался очень гостеприимным. Мы вместе съели обед, приготовленный из местных продуктов. Тухневые пижульки в трясне, тащистые спичавы, а на десерт месяны. Я давно уж таких не пробовал. После чего вышли на веранду миссии. Лиловое солнце припекало, птеродактили, которых на планете было несметное количество, пели в кустах, и в полуденной тишине почтенный приор доминиканцев начал поверять мне свои печали, жаловаться на трудности, мешающие миссионерской деятельности в этих районах. Так, например, петеронцы, обитатели горячей Антилены, которые мерзнут уже при 600 градусах по Цельсию, даже слышать не хотят о рае. Зато описания ада пробуждают в них живейший интерес в связи с удобствами, кипящие смола, пламя, которые там имеются. Кроме того, совершенно неизвестно, кто из петеронцев может принимать священный сан, поскольку у них различаются 5 полов. Это непростая проблема для богословов. Я выразил свое сочувствие, а отец Лацимон пожал плечами. Ах, это еще ничего. Бжуты, например, считают воскрешение из мертвых таким же естественным делом, как ежедневное одевание, и никоим образом не хотят признать этого явления чудом. Дартриды сагилии не имеют ни рук, ни ног. Они могли бы креститься только хвостом, но я не в состоянии сам решить этого вопроса. Жду ответа из апостольской столицы, а Ватикан молчит уж 2-й год. Разве вы не слышали об ужасной судьбе несчастного отца Орибазия из нашей миссии? Я отрицательно покачал головой. Так послушайте. Уже первооткрыватели Уртамы не могли нарадоваться на ее жителей, могучих мемногов. Распространено убеждение, что эти разумные существа принадлежат к наиболее отзывчивым, добродушным, кротким и альтруистическим созданиям во всем космосе. И рассчитывая на то, что на такой почве отлично примется зерно веры, мы послали к мемногам отца Орибазия, назначив его епископом. Прибывшего на Уртаму отца Орибазия мемноги встретили так, что трудно было желать лучшего. Они окружили его материнской заботой, почитали, прислушивались к каждому его слову, угадывали каждое его желание и немедленно исполняли. Они просто упивались его проповедями, одним словом были бесконечно преданы ему. В своих письмах он не мог ими нахвалиться, бедняга. Тут отец-доминиканец смахнул рукавом рясы слезу и продолжал. В такой благоприятной атмосфере отец Орибазий не уставал ни днем, ни ночью проповедовать догматы веры. Изложив мемногам Ветхий и Новый Завет, апокалипсис и послание апостолов, он перешел к житиям святых. Особенно много жару он вложил в воспевание мучеников Господних. Бедняга, это всегда было его слабостью. Превозмогая волнение, отец Лацимон снова заговорил дрожащим голосом. Поэтому он рассказывал об Иоанне, который приобщился к лику святых, когда его живьем сварили в масле. О святой Агнессе, которой за веру отрубили голову, о проткнутом многочисленными стрелами святом Себастьяне, который терпел свирепые пытки, за что в раю его встретили ангельским пением, о святых девах, четвертованных, удушенных, ломанных на колесе и сожженных на медленном огне. Муки эти они принимали с восторгом, понимая, что тем самым приобретают место у десницы Господа нашего. Когда он рассказал им множество подобных, достойных подражаний житий, многие начали переглядываться. А потом один из них спросил робко: «Преподобный отец наш, проповедник и глубокочтимый наставник, скажи нам, если только ты захочешь снизойти до недостойных слуг твоих, каждая ли душа того, кто готов к мученичеству, попадает на небо?» «Без сомнения, дети мои», — ответил отец Алибазий. «Да, это очень хорошо», — протяжно сказал Мемног. «А ты, отец наш духовный, желаешь ли попасть на небо?» «Это самая заветная моя мечта, сын мой. А святым ты хотел бы стать?» — продолжал выспрашивать огромный Мемног. «Сын мой, кто бы не хотел им стать, но где мне грешному удостоиться такой высокой чести? Нужно напрячь все силы и неустанно стремиться в величайшем смирении к тому, чтобы вступить на этот путь». «Значит, ты хотел бы стать святым?» — еще раз переспросил Мемног, призывно поглядывая на товарищей, которые привстали со своих мест. «Конечно, сын мой, ну тогда мы тебе поможем». «Каким образом, милые мои овечки?» — с улыбкой спросил отец Алибазий, ибо его радовало наивное рвение верной пасты. В ответ на это многие деликатно, но крепко взяли его под руки и сказали: «Таким образом, дорогой отец наш, какому ты нас научил». Затем они сначала содрали у него кожу со спины и намазали это место смолой, как это сделал ирландский палач со святым Гиацинтом. Потом отрубили ему левую ногу, как язычники святому Пафнуцию. Затем распороли ему живот и воткнули туда пучок соломы, как это выпало на долю блаженной Елизаветы Нормандской. Посадили его на кол, как эмалкиты святого Гуго. Поломали ему все ребра, как жители Сираку святому Генриху Падуанскому. И не спеша сожгли его на медленном огне, как бургундцы орлеанскую деву. Потом отдышались, умылись и начали проливать горькие слезы над утраченным пастырем. За этим занятием я и застал Мемногов, когда, объезжая все звезды епархии, заглянул в их приход. Едва я узнал, что произошло, волосы у меня встали дыбом. Ломая руки, я воскликнул: «Недостойные злодеи! Всех мукада не хватит, чтоб наказать вас! Знаете ли вы, что обрекли свои души на вечные муки?» «А как же!» — ответили они, рыдая: «Знаем!» А самый большой Мемног встал и так сказал мне: «Преподобный отец, мы хорошо знаем, что будем подвергаться мучениям и пыткам до скончания света, и нам пришлось вести страшную внутреннюю борьбу, прежде чем принять это решение. Но отец Алибазий неустанно повторял нам, что нет такой вещи, которой бы добрый христианин не сделал для своего ближнего. Нужно отдать ему все и на все быть ради него готовым. И мы с отчаянием отказались от спасения души, думая только о том, чтобы дрожащий отец наш Алибазий приобрел мученический венец и святость. Я не могу передать тебе, как трудно нам было решиться на это, ведь до того, как к нам прибыл отец Алибазий, ни один из нас даже мухи не обидел. Мы снова и снова молили его, на коленях молили дать послабление и смягчить суровость требований веры, но он настойчиво твердил, что для возлюбленного ближнего нужно делать все, без исключения. И мы не смогли отказать ему. При этом мы понимаем, что являемся существами незначительными и недостойными по сравнению с сим достопочтенным мужем, и что он заслуживает полнейшего самоотречения с нашей стороны. Мы горячо верим, что сделали все правильно, и отец Алибазий сейчас в Царстве Небесном. Вот высокочтимый отец, кошель с суммой, которую мы собрали на церемонию канонизации, как требуется, Нам отец Алибазий все подробно объяснил. Должен сказать, что мы применили только его излюбленные пытки, о которых он говорил нам с особой страстностью. Мы хотели доставить ему удовольствие, но он сопротивлялся, а особенно не хотел пить кипящий свинец. Но мы и мысли не допустили, что наш пастырь говорил нам одно, а думал другое. Крик же, который он поднял, был только доказательством недовольства низких телесных частиц его естества, и мы пренебрегли этим, помня, что нужно унижать плоть, чтобы возвеличиться духом. Желая поддержать ему, мы напомнили ему догматы веры, которые он нам проповедовал. На это отец Алибазий ответил только одним словом, совершенно непонятным и невразумительным. Мы не знаем, что оно значит, так как не нашли его ни в божественных книгах, ни в священном писании. Окончив свое повествование, отец Лацимон отер со лба крупные капли пота, и мы долго сидели в молчании. Наконец, почтенный доминиканец заговорил слово. «Ну, скажите сами, как быть духовным пастырем в таких условиях? Или вот еще такая история?» Отец Лацимон ударил рукой по письму, лежавшему на столе. «Вот отец Ипполит сообщает Сарпетузе, небольшой планеты в созвездии Весов, что ее обитатели совершенно перестали вступать в брак, не рожают больше детей, и им грозит полное вымирание». «Почему?» — спросил я изумленный. «Потому что, услышав о греховности телесного общения, они так сильно возжаждали спасения, что все дали обет и сохраняют чистоту. Уже 2000 лет церковь проповедует превосходство заботы о спасении души над мирскими делами, но никто не воспринимал этого буквально. О, Господи! Эти арпетузианцы все до одного ощутили призвание и поголовно вступают в монастыри. Они неукоснительно соблюдают уставы, молятся, постятся и умерщвляют плоть, а тем временем разваливается промышленность, земледелие, надвигается голод и гибель. Я сообщил об этом в Рим, но там, как всегда, молчат. Да, это было очень рискованно, заметил я, нести веру на другие планеты. А что было делать? Церковь не спешит, ибо власть ей не от мира сего. Но пока кардинальская коллегия совещалась и колебалась, на планетах, как грибы после дождя, начали вырастать миссии кальвинистов, баптистов, редемптористов, мариавиатов, адвентистов и еще бог знает какие. Мы должны были спасать, что возможно. Но, дорогой мой, раз я уж все это рассказал, идите за мной. Отец Лацимон ввел меня в свой кабинет. Одну его стену занимала огромная лазурная карта звездного неба. Вся ее правая сторона была заклеена бумагой. «Видите?» — показал он на эту заклеенную часть. «Что это значит?» «Утрату, дорогой мой! Окончательную утрату! Эти пространства населяют существа с необыкновенно высоким интеллектом. Они проповедуют материализм, атеизм и рекомендуют сосредоточить все усилия на развитии промышленности, техники и улучшении условий жизни на планетах. Мы посылали к ним наших самых лучших миссионеров, отцов салезианцев, бенедиктинцев, доминиканцев, даже иезуитов, вдохновенных проповедников Слова Божия, медоустых ораторов. Все они возвращались с атеистами. Отец Лацимон нервно подошел к столу. Был у нас отец Бонифаций. Я помню его как одного из наиболее набожных монахов. Дни и ночи проводил он в молитвах. Прахом были для него все мирские дела. Он не знал иного занятия, кроме чтения молитв, и больше радости, чем месса. А после 3 недель пребывания там, тут отец Лацимон ткнул в заклеенную часть карты, поступил в политехникум и написал эту книгу?» Отец Лацимон поднял и тут же с отвращением бросил на стол солидный том. Я прочитал название. «О способах увеличения безопасности ракетных полетов». «Безопасность бренного тела он предпочел спасению души. Разве это не ужасно?» Мы посылали тревожные рапорты. И на этот раз апостольская столица немедленно с помощью специалистов из американского посольства в Риме папская академия создала вот этот труд. Отец Лацимон подошел к большому сундуку и открыл его. Сундук был набит толстыми томами. Здесь около 200 томов, описывающих в мельчайших подробностях методы насилия, террора, внушений, шантажа, принуждений, гипноза, травли, пыток и условных рефлексов, которые они используют для уничтожения веры. У меня просто волосы поднимались на голове, когда я это просматривал. Там есть фотографии, показания, протоколы и вещественные доказательства, рассказы очевидцев, и Бог знает еще что. Просто голова крутится, как быстро они все это сделали, что значит американская техника, ведь действительность гораздо страшнее. Отец Лацимон подошел ко мне и, обжигая мне ухо своим дыханием, зашептал. «Я ведь здесь на месте и ориентируюсь лучше. Они не мучают, ни к чему не принуждают, не пытают, не вкручивают в голову винты. Они просто учат, что такое Вселенная, как возникает жизнь, как рождается сознание, как применять науку на благо общества. У них есть аргументы, с помощью которых можно доказать, как 2×2=4, что весь мир исключительно материален. Из всех моих миссионеров сохранил веру только один отец Сервации, да и то лишь потому, что он глух, как пень, и не слышал, что ему говорили. Это хуже пыток, дорогой мой. Была у меня молодая монашенка-кармелитка, одухотворенное дитя, преданное только небу. Она без конца постилась, умерщвляла плоть, имела стигматы, видения, общалась со святыми. Особенно полюбила она святую Меланию и всем сердцем подражала ей. Мало того, время от времени ей являлся даже архангел Гавриил. Однажды она отправилась туда. Отец Лацимон показал на правую половину карты. Я ей спокойно позволил это, поскольку она была убога духом, а таким принадлежит Царствие Небесное. Как только человек начинает думать, а что, а откуда, а как, сразу же разверзается бездна ереси. Я был уверен, что аргументы этой их мудрости не подействуют на нее. И вот, когда она туда прибыла, при первом же публичном явлении ей святых, соединенном с припадком религиозного экстаза, ее признали невротичкой, или как еще это называется, лечили купаниями, работой в саду, дали ей какие-то игрушки, каких-то кукол. Через 4 месяца она вернулась, но в каком состоянии? Отец Лацимон задрожал. У нее прекратились видения. Она поступила на курсы ракетных пилотов и полетела с научной экспедицией к ядру галактики, бедное дитя. Недавно я слышал, что ей явилась святая Мелания, и сердце у меня задрожало от радостной надежды. Но, как оказалось, ей просто приснилась тетка. Я вам говорю, крушение, разорение, упадок. Эти американские специалисты наивны. Присылают мне 5 тонн литературы, описывающей свирепость врагов веры. О, если бы они захотели преследовать религию, если бы закрывали церкви, разгоняли верующих, но ничего, увы, подобного, все позволяют. И богослужение, и духовное образование только распространяют свои взгляды и теории. Некоторое время мы пробовали применять этот метод. Отец Лацимон показал на карту, но он не дал результатов. Простите, какой метод? Ну, заклеили ту часть Вселенной бумагой и игнорировали ее существование. Но это не помогло. Сейчас в Риме говорят о крестовом походе в защиту веры. А что вы об этом думаете? Да, это было бы неплохо, если бы взорвать их планеты, разрушить города, сжечь книги, а их самих перебить до одного. Может быть, и удалось бы спасти учение о любви к ближнему. Но кого привлечет этот поход? Мемногов? Может быть, арпетузианцев? Смешно и страшно. Наступило глухое молчание. Охваченный глубоким сочувствием, я положил руку на плечо старого священника, чтобы ободрить его. В этот момент что-то выскользнуло из моего рукава, блеснуло и стукнулось об пол. Как описать мою радость и удивление, когда я узнал свой ножик? Оказалось, что все это время он спокойно лежал за подкладкой куртки, куда попал через дыру в кармане. Путешествие 25. Одна из главных космических трасс в созвездии Большой Медведицы соединяет планеты Мутрию и Латриду. На этой же дороге лежит Таирия. Скалистый шар, пользующийся дурной славой из-за окружающих его огромных каменных туч. Диск планеты едва проглядывает сквозь этот каменный заслон. Его непрестанно пронизывают яркие вспышки и грохот сталкивающихся глыб. Короче говоря, настоящий первозданный хаос. Несколько лет назад пилоты, курсирующие между Мутрией и Латридой, стали рассказывать о каких-то страшных чудищах, которые внезапно выскакивают из туч клубящихся над Таирией, нападают на ракеты, оплетают их длинными щупальцами и стараются затянуть в свое мрачное логово. Пока все ограничивалось паникой среди пассажиров. Немного позднее разнеслась вещь, что эти чудовища напали на одного путешественника, который, наслаждаясь послеобеденной прогулкой, расхаживал в скафандре по поверхности своей собственной ракеты. Правда, многое здесь было преувеличено. Путешественник, мой хороший знакомый, облил скафандр чаем и вывесил его из люка для просушки. И в этот момент налетели странные, извивающиеся существа и, схватив скафандр, умчались. Все эти слухи вызвали такое волнение на близлежащих планетах, что специальной экспедиции было поручено исследовать окрестности Таири. Некоторые участники экспедиции утверждали, что якобы в глубине туч Таирии они заметили каких-то змееподобных, похожих на спрутов чудовищ, но это не получило подтверждения, и через месяц экспедиция, не отважившаяся углубиться в район кремневых туч Таирии, вернулась на Латриду ни с чем. Позднее предпринимались и другие экспедиции, но ни одна из них не дала результатов. Наконец, известный космический бродяга, отважный Ао Мурбрас, выбрался на Таирию с двумя псами в скафандрах, чтобы поохотиться на загадочных страшилищ. Через 5 дней он вернулся один, совершенно измотанный. Как он рассказал, недалеко от Таирии из тучи вдруг выскочило множество чудовищ, которые оплели щупальцами его и собак. Храбрый охотник выхватил нож и, нанося удары вслепую, сумел вырваться из смертельных объятий, чего не удалось бы сделать сам. Скафандр Мурбраса и снаружи, и изнутри носил следы борьбы, а в некоторых местах к нему прилипли какие-то зеленые лохмотья, похожие на волокнистые стебли. Ученые комиссии, добросовестно исследовав лохмотья, определила, что это обрывки многоклеточного организма, отлично известного на Земле. Речь шла о многосеменном корнеплоде, завезенном испанцами из Америки в Европу в XVI веке. Это известие взбудоражило умы, и невозможно описать, что творилось, когда кто-то перевел научное название на нормальный язык и выяснилось, что Мурбрас принес на своем скафандре кусочки картофельной ботвы. Отважный звездный бродяга, задетый за живое подозрением, что в течение 4 часов он бился с картофелем, потребовал от комиссии опровергнуть эту гнусную клевету, но ученые отказались что-либо изменить в своем заключении. Это известие взбудоражило всех. Образовались партии картофельников и антикартофельников. Борьба охватила сначала малую, а потом большую медведицу. Противники обменивались тяжелейшими оскорблениями. Но все это было пустяком по сравнению с тем, что началось, когда в спор вмешались философы. Из Англии, Франции, Австралии, Канады и Соединенных Штатов съехались самые выдающиеся теоретики познания и представители чистого разума, и результаты их деятельности потрясли всех. После всестороннего изучения вопроса физикалисты заявили, что когда два тела А и Б движутся одинаково, правильно будет сказать, что А движется относительно Б и что Б движется относительно А. Поскольку движение относительно, можно с одинаковым основанием утверждать, что человек движется относительно картофеля и что картофель движется относительно человека. Поэтому вопрос, может ли картофель двигаться, бессмыслен, а вся проблема мнимая, то есть вообще не существует. Семантики заявили, что все зависит от того, как понимать слова «картофель» является и подвижный. Поскольку ключ здесь глагол «является», его необходимо исследовать детально. После чего они приступили к созданию энциклопедии космической семасиологии, посвятив первые четыре тома рассмотрению слова «является». Неопозитивисты заявили, что непосредственно нам даны не пучки картофеля, а пучки чувственных восприятий. Затем они создали логические символы, означающие пучок восприятий и пучок картофеля. Составили специальное уравнение суждений из одних только алгебраических знаков и, списав море чернил, пришли к математически точному и, вне всякого сомнения, верному результату — нуль есть нуль. Томисты заявили, что Бог для того создал законы природы, чтобы иметь возможность творить чудеса. Так как чудо есть нарушение законов природы, а где нет законов, там нечего нарушать. В указанном случае картофель двигается, если такова воля Всевышнего, но неизвестно ни фокусы ли от проклятых материалистов, которые стремятся дискредитировать церковь, следовательно, нужно ждать решения Ватиканской курии. Неокантианцы заявили, что предметы являются творениями духа, а не познаваемыми вещами. Если разум создает идею подвижного картофеля, то подвижный картофель будет существовать. Однако это только первое впечатление, поскольку дух наш так же непознаваем, как его творение, и потому ничего не известно. Холисты, плюралисты, бихевиористы, физикалисты заявили, что, как известно из физики, закономерность в природе является только статической, так же, как невозможно с абсолютной точностью предвидеть путь единичного электрона, также неизвестно, наверное, как будет вести себя единичная картофелина. Все прежние наблюдения показывают, что миллионы раз человек копал картофель, но не исключено, что один раз из миллиарда случится наоборот, то есть картофель будет копать человека. Профессор Урлипан, мыслитель-одиночка школы Рассела и Рейхенбаха, подверг все эти выводы уничтожающей критике. Он утверждал, что человек не получает чувственных восприятий, ибо никто не наблюдает чувственного восприятия стола, а только сам стол. Но поскольку, с другой стороны, известно, что о внешнем мире ничего не известно, то нет ни внешних вещей, ни чувственных восприятий. Нет ничего, заявил профессор Урлипан. А если кто-нибудь думает иначе, он заблуждается. Следовательно, о картофеле сказать ничего нельзя, но совсем по другой причине, чем считают неокантианцы. Пока профессор Урлипан работал, не выходя из дома, перед которым ожидали антикартофельники с гнилой картошкой, ибо страсть затуманила все умы, на сцене появился А точнее говоря, на Латриде высадился профессор Тарантога. Не обращая внимания на бесплодные споры, он решил исследовать тайну Синеирен Студио, как подобает настоящему ученому. Он начал исследование с посещения окрестных планет, где собрал информацию у местных жителей. Таким образом, профессор установил, что загадочные существа известны под названиями гортохла, картосы, картыши, карфеты, бараболя, картовка, барабошка, картопля, гулёна, гульба, картоха, и это дало ему пищу для размышлений, поскольку, как сообщали словари, все эти названия были синонимами обыкновенного картофеля. С достойным удивлением, упорством и несокрушимой страстью пробивался Тарантога к сути загадки, и через 5 лет у него была готова теория, которая все объяснила. Когда-то в окрестностях Таирии сел на метеоритный риф корабль, шедший на Латриду с грузом картофеля для колонистов. Через образовавшуюся в обшивке пробоину высыпался весь груз. Корабль сняли с рифа, и спасательные ракеты отбуксировали его на Латриду, после чего вся эта история была забыта. Тем временем картофелины, упавшие на поверхность Таирии, пустили ростки и начали, как ни в чем не бывало, развиваться. Но все-таки условия существования были чрезвычайно тяжелыми. Сверху то и дело падал каменный град, уничтожая молодые побеги, даже убивая целые растения. В результате уцелели только самые хитрые картофельные, которые умели устраиваться и находить себе убежище. Возникшая таким образом порода сообразительного картофеля развивалась все более бурно. Через несколько поколений картофелю наскучил оседлый образ жизни. Он самостоятельно выкопался и перешел к кочевому существованию. Одновременно он утратил кротость и пассивность, присущие земному картофелю, прирученному заботой и уходом. Все больше дичая, картофель в конце концов стал хищным. Постепенно ему на планете становилось все теснее. Наступил новый кризис. Молодое поколение картофеля распирало жажда деятельности. Она мечтала вершить дела необыкновенные и для растений совершенно новые. Обратив ботву в сторону неба, она увидела летающие там каменные обломки и решила на них поселиться. Ну, слишком далеко увело бы нас изложение всей теории профессора Тарантоги, показывающей, как картофель сначала научился летать, трепеща листьями, как затем он поднялся за пределы атмосферы Таирии, чтобы, наконец, обосноваться на летающих вокруг планеты и скальных обломках. Во всяком случае, картофелю это удалось благодаря тому, что, сохраняя растительный обмен веществ, он мог длительное время находиться в пустоте, находясь без кислорода и черпая жизненную энергию из солнечного света. Окончательно обнаглев, картофель начал нападать на ракеты, пролетающие вблизи Таирии. Любой ученый на месте Тарантоги опубликовал бы эту замечательную гипотезу и почил бы на лаврах, но профессор решил отказаться от отдыха, пока не поймает хотя бы один экземпляр хищного картофеля. Теперь, после создания теории, наступила очередь практики. Новая задача была по меньшей мере такой же трудной. Выяснилось, что картофель прячется в трещинах больших камней. Пускаться на его поиски в подвижный лабиринт мчащихся скал было бы равносильно самоубийству. С другой стороны, Тарантога не собирался убивать картофель. Он хотел иметь живую особь, здоровую, полную сил. Некоторое время профессор подумывал об охоте с загонщиками, но и этот проект отбросил как неудачный и остановился на абсолютно новом, который должен был широко прославить его имя. Тарантога решил ловить картофель на наживку. С этой целью он купил в магазине учебных пособий на Латриде самый большой глобус, какой только сумел достать, прекрасный лакированный шар 6-метрового диаметра. Профессор приобрел также большое количество меда, сапожного вара и рыбьего клея, хорошенько смешал это в равных пропорциях и полученной субстанцией вымазал поверхность глобуса. Потом он привязал его длинным тросом к ракете и полетел в сторону Таири. Приблизившись на достаточное расстояние, профессор укрылся за краем ближайшей туманности и закинул трос с приманкой. Весь план был построен в расчете на огромное любопытство картофеля. Через некоторое время легкое подрагивание троса показало, что добыча близка. Осторожно выглянув, Тарантога заметил, как несколько хищников, потряхивая ботвой и медленно перебирая клубнями, направляются к глобусу. Вероятно, они приняли его за какую-то неизвестную планету. Немного погодя, они набрались храбрости и присели на глобус, приклеившись к его поверхности. Профессор быстро выдернул трос, привязал его к хвосту ракеты и полетел в сторону Латрейды. Трудно описать энтузиазм, с которым был встречен смелый ученый. Пойманный на удочку картофель вместе с глобусом заперли в клетку и выставили для публичного обозрения. Охваченный яростью и страхом, картофель рассекал воздух ботвой, топал клубнями, но, естественно, ему ничего не помогало. На другой день к Тарантоге явилась ученая комиссия, чтобы вручить ему почетный диплом, большую медаль за заслуги. Но профессора уже не было. Выполнив свою задачу, он ночью улетел в неизвестном направлении. Причина такого внезапного отъезда мне хорошо известна. Тарантога спешил, потому что через 9 дней должен был встретиться со мной на Церулее. Ну, а что касается меня, то в это же самое время я мчался к условленной планете с противоположного конца Млечного Пути. Мы намеревались вместе отправиться в экспедицию к еще неисследованному рукаву галактики, растянувшемуся за темной туманностью в Орионе. Я еще не был знаком с профессором лично, и, желая приобрести репутацию человека обязательного и пунктуального, выжимал из двигателя всю мощность, но, как это часто бывает, когда очень спешишь, мне помешал непредвиденный случай. Какой-то маленький метеор пробил топливный бак и, застряв в выхлопной трубе двигателя, наглухо ее закупорил. Недолго думая, я надел скафандр, вооружился сильным фонарем и инструментами и вышел из кабины наружу. Вытаскивая метеор клещами, я случайно выронил фонарик, который улетел довольно далеко и стал самостоятельно парить в пространстве. Я заткнул дыру в баке и вернулся в кабину. Гоняться за фонариком я не мог, поскольку лишился почти всего запаса топлива и едва добрался до ближайшей планеты Процитии. Проциты — существа разумные и очень на нас похожие. Одно, впрочем, несущественное различие заключается в том, что до колен у них обычные ноги, а ниже колесики не искусственные, а являющиеся частью тела. Проциты передвигаются очень быстро и изящно, не хуже, чем циркачи на одноколесных велосипедах. У них весьма развиты науки, особенно они увлекаются астрономией. Изучение звезд там так распространено, что вы не встретите никого, ни старого, ни молодого процита без портативного телескопа. На этой планете используются исключительно солнечные часы, и публично посмотреть на механические часики значит совершить аморальный поступок. У процитов имеются также многочисленные культурные учреждения. Помню, как при первом своем посещении Процитии я был приглашен на банкет в честь старого Маратилицета, их знаменитого астронома. Мы с ним начали обсуждать какую-то астрономическую проблему. Профессор возражал мне. Дискуссия с каждой минутой становилась все острее. Старец испепелял меня взглядом и, казалось, вот-вот взорвется. Вдруг он вскочил и поспешно покинул зал. Через 5 минут профессор вернулся и сел рядом со мной, добродушный, улыбающийся, спокойный, как ребенок. Заинтересованный этим, я потом спросил, что вызвало такое чудесное изменение в его настроении. «Как?» — воскликнул Процит, к которому я обратился с вопросом. «Ты не знаешь?» Профессор воспользовался бессильней. «А что это?» «Название этого заведения происходит от слова «беситься». Индивид, охваченный гневом или разозлившийся на кого-нибудь, входит в маленькую кабину, обитую пробкой, и дает волю своим чувствам. Теперь же, садясь на процитию, я еще с воздуха увидел на улицах толпы народа. Они размахивали разноцветными лампионами и издавали радостные крики. Оставив ракету под присмотром механиков, я отправился в город. Как мне объяснили, праздновалось открытие новой звезды, которая появилась на небе прошлой ночью. Это заставило меня задуматься, а когда после сердечной встречи профессор пригласил меня к своему мощному телескопу, я, едва взглянув в окуляр, понял, что мнимая звезда — это просто мой фонарик, летающий в пространстве. Вместо того, чтобы сказать об этом процитам, я несколько легкомысленно решил разыграть из себя лучшего, чем они, астронома, и, быстро прикинув в уме, насколько еще хватит батарейки, громко объявил собравшимся, что новая звезда будет в течение 6 часов белой, потом пожелтеет, покраснеет, а затем совсем погаснет. К моему предсказанию процеты отнеслись с недоверием, а профессор с присущей ему запальчивостью воскликнул, что если это случится, он готов съесть собственную бороду. Звезда начала меркнуть в предсказанное мною время. А когда вечером я явился в обсерваторию, то застал группу расстроенных ассистентов, которые сообщили мне, что профессор, чья гордость была сильно уязвлена, закрылся в кабинете, чтобы выполнить поспешно данное обещание. Тревожа за его здоровье, я попытался поговорить с ним через дверь, но безрезультатно. Приложив ухо к замочной скважине, я услышал звуки, которые подтверждали слова ассистентов. В полном замешательстве я написал письмо, в котором все объяснил, отдал его ассистентам с просьбой вручить профессору сразу же после моего отлета и со всех ног бросился на космодром. Я вынужден был так поступить, ибо не был уверен, что перед разговором со мною профессор успеет воспользоваться бессильней. Я покинул процитию в 1 часа ночи с такой поспешностью, что забыл совершенно о горючем. Через какой-нибудь 1 000 000 километров баки опустели, и я очутился в роли потерпевшего крушения в космосе на корабле, беспомощно блуждающем в пустоте. Всего 3 дня оставалось до условного времени встречи с Тарантогой. Цирулея была отлично видна в окно. Она светилась на расстоянии каких-нибудь 300 000 000 километров, но я мог только смотреть на нее в бессильной ярости. Вот так иногда незначительные причины порождают серьезные последствия. Через некоторое время я заметил медленно растущую планету. Корабль, пассивно поддаваясь тяготению ее, летел все быстрее, и, наконец, стал падать камнем. Я сделал хорошую мину при плохой игре и сел за рули. Планета была довольно маленькой, пустынной, но уютной. Я рассмотрел оазисы с вулканическим отоплением и проточную воду. Вулканов было много, они извергали огонь и столбы дыма. Маневрируя рулями, я летел уже в атмосфере, стараясь как только мог снизить скорость, но это лишь оттягивало момент падения. Внезапно, когда я пролетал над скоплением вулканов, меня осенила блестящая идея. Мгновение я колебался, а потом, приняв отчаянное решение, направил нос ракеты вниз, и как молния ринулся прямо в зияющие подо мной жерло самого большого вулкана. В последний момент, когда его раскаленная пасть уже была готова поглотить меня, я ловким маневром руля перевернул ракету носом вверх и в таком положении погрузился в пучину клокочущей лавы. Я очень рисковал, но другого выхода у меня просто не было. Я рассчитывал на то, что пробужденный резким ударом, который нанесет ему ракета, вулкан среагирует взрывом, и не ошибся. Раздался гром, от которого заходили стены, и в многомильном столбе огня, лавы, пепла и дыма я вылетел в небо. Я направил ракету так, чтобы выйти на курс, ведущий прямо к Церулее, и это превосходно мне удалось. Я был на ней уже дня через три, опоздав на 20 минут. Но Тарантоги не застал. Он уже улетел, оставив лишь письмо до востребования. Вот оно. «Дорогой коллега, обстоятельства вынуждают меня немедленно отправиться в путь, поэтому я предлагаю встретиться в глубине еще неисследованной территории. Поскольку тамошние звезды не имеют названий, сообщаю вам ориентиры. Летите прямо. За голубым солнцем сверните налево, за следующим оранжевым направо. Там будут 4 планеты, встретимся на третьей, если считать слева. Жду преданный вам Тарантога». Заправившись, я стартовал на закате. В дороге я находился неделю, а углубившись в неизвестный район, без труда нашел нужные звезды. И точно придерживаясь указаний профессора, на утро 8-го дня увидел планету, о которой он писал. Массивный шар утопал в косматом зеленом мхе. Это были гигантские тропические джунгли. Такая картина несколько смутила меня. Я не представлял, как приняться за поиски Тарантоги, но я рассчитывал на его находчивость и не ошибся. Двигаясь прямо к планете, в 11 утра я увидел на ее северном полушарии какие-то неясные знаки, при виде которых у меня перехватило дыхание. Я всегда говорю молодым наивным космонавтам: не верьте, когда кто-нибудь вам рассказывает, что, подлетев к планете, он прочитал ее название. Это только обычная космическая шутка. Однако на этот раз я был поставлен в тупик, потому что на фоне зеленых лесов отчетливо выделялась надпись «Не мог ждать». Встреча на следующей планете. Тарантога. Буквы были километровой величины, иначе я бы, естественно, их не заметил. Не помня себя от изумления и любопытства, я снизился, пытаясь понять, как удалось профессору вывести эту гигантскую надпись. Тут я увидел, что контуры букв представляют собой широкие просеки поваленного и поломанного леса, четко выделявшиеся на фоне девственных зарослей. Не разгадав загадки, я помчался в соответствии с указанием к следующей планете, обитаемой и цивилизованной. В сумерки, сев на космодроме, я начал расспрашивать в порту о Тарантоге, но напрасно, и на этот раз вместо него меня ожидало письмо. «Дорогой коллега, приношу свои самые горячие извинения за причиненное разочарование, но срочные семейные дела вынуждают меня, к сожалению, немедленно вернуться домой. Чтобы смягчить ваше неудовольствие, оставлю в бюро порта пакет и прошу вас получить его. В нем находятся плоды моих последних исследований. Вам, наверное, интересно узнать, каким образом я сумел оставить на предыдущей планете письменное сообщение. Это было совсем просто. Эта планета переживает эпоху, соответствующую каменно-угольному периоду Земли. Ее населяют гигантские ящеры, в частности, ужасные 40-метровые атлантозавры. Высадившись на планете, я подкрался к большому стаду атлантозавров и дразнил их до тех пор, пока они не бросились за мной. Я помчался через лес с таким расчетом, чтобы путь моего бегства образовал контур букв, а стадо, гнавшееся за мной, валило деревья. Таким образом возникла широкая, около 80 метров просека. Это было, повторяю, просто, но несколько утомительно. Мне пришлось пробежать больше 30 километров, причем довольно быстро. Искренне сожалею, что и на этот раз мы не познакомились лично. Жму вашу мужественную руку и преклоняюсь перед вашими достоинствами и отвагой Тарантога.